Глава третья. Однако побега не было, а были легкие прикосновения тонких пальцев к моему затылку, и неведомая сила утащила меня вдали, где существует только один человек. Мой лисенок, своенравный и дикий. Я твердо знал, что эти мгновения навечно врежутся в мою память. Первый поцелуй с любимой девушкой. Такой сладкий, но с привкусом соленого ветра и темной ночи. Поцелуй, от которого сносит крышу, а сердце рвется на куски. Мучительно нежный, но невероятно жадный и жаркий. Сначала неуверенно, пробуя на вкус, смакуя каждый миллиметр податливых губ. А потом все глубже и настойчивее, отбирая дыхание, воздух, стоны. «Ох, черт!» Выдохнула Леся, когда я позволил ей разорвать наш поцелуй. Но мне было мало. Мой жадный рот сместился на ее шею. Руки лихорадочно блуждали по хрупкой талии, бедрам, спине. Безумие. Чистое и искрящееся. Я тонул в нем и не мог сдержаться. «Черт, Гром, что ты творишь?» Всхлипнула Леся, но лишь крепче стиснула пальцы на моем затылке. У нее не было шанса отстраниться. Я не позволил бы. Она сама только что потянулась ко мне, а значит, зажгла зеленый сигнал на все, на любое мое действие. Эта девушка будет моей. Будет принадлежать мне всегда вечность. И еще столько же. 3 раза постолько. 100 раз бесконечно долго. Мои пальцы заскользили по вырезу куртки, коснулись легкой ткани футболки. Бедра дернулись навстречу хрупкому телу, когда я понял, что под одеждой в пальцы упирается острый сосок. «Лесенька!» — прохрипел я, подхватил ее, легкую, точно пушинку, и вклинился меж ее разведенных ног. «Всю жизнь ждал этого, Лесь. Только не бойся меня, ладно?» Девчонка судорожно всхлипнула и тут же сама прижалась ко мне, прогнулась, позволяя ощутить каждую выпуклость сногсшибательного тела. Она молчала, но я слышал, как колотится ее сердце, а с губ срываются соблазнительные стоны. Ночь укрывала нас от всего мира, и я понял, что назад дороги нет. Не смогу я притормозить. Не хватит сил, опыта, да и желания нет. Ее ладони заскользили по моей коже, обжигая, оставляя ожоги и вместе с тем замораживая до звона в каждой мышце. Отстранился немного, сбросил куртку, а следом издернул футболку через голову. «Безумие», — прошептала Леся, но тут же прижалась приоткрытым ртом к моему плечу. Я не смог удержать протяжного стона. Длинные пальчики легко царапали кожу на моей спине. А я понимал, что нужно постараться быть мягче. Я точно знал, что до своих полных 18 лет Леська была девственницей. Я сбивал кулаки в кровь, а морды всех желающих подкатить к дочке дяди Лёши. И плевать, если желающие были старше и крупнее. Спасибо бате и самому зверю. Научили, как бить. Благодаря им и долгим тренировкам драться я умел. Как говорили мои тренеры, вполне профессионально. И эти умения пригодились. Но вот уже 2 года Леся живет в городе. И каждую ночь мне снились кошмары, что она встретила кого-то, целовалась с ним, занималась любовью. Это был ад. Мой персональный ад, в котором я больше не хотел жить. Я честно дал ей 2 года. 2 долгих, невероятно мучительных для меня года. А с этой ночи все изменится. Я покажу всему миру, что эта девушка принадлежит мне. И срать на всех парней, с которыми она встречалась в городе. «Кирюш», — всхлипнула она, попыталась отстраниться. Но не для того, чтобы убежать, а наоборот, торопливо стянула джинсы, пряча от меня свой смущенный взгляд. Безумие. Она права. Чистое безумие, без которого я не смогу. Подхватил ее на руки, прижал спиной к шершавой коре дерева. «Не самое лучшее место, лисенок», — зашептал я. Но она лишь требовательнее вскинула бедра, прижимаясь трусиками к моей ширинке. Заскользила, показывая, что ждать не может. Я мысленно поблагодарил своего непутевого друга за то, что он вздумал организовать вечеринку и даже позаботился о контрацептивах. Сёма, прикалываясь, вручил мне резинки. В кармане джинсов была целая лента презервативов. И я вытянул ее, оторвал один зубами. Леся притихла. Я видел, как в ее взгляде появляется искра осознания. «Нет, нет, лисёныш!» Торопливо зашептал я, прижал ее к себе, жадно заскользил по обжигающей коже ртом. «Я не вытерплю больше. Пожалуйста, лезь. Я не умею говорить красиво, но... Черт! Я всю жизнь тебя одно. Леська, понимаешь? Я не смогу приезжать часто. У меня работа и учеба, и вся жизнь там», — проговорила вдруг Леся. Перехватила мое лицо ладонями, улыбнулась невероятно печально и грустно. «Я все решу, не переживай», — хмуро пообещал я. «Ты? Кто из нас старше, Гром?» — насмешливо усмехнулась Леся. «Ты, но это не меняет дело», — заявил я сипло. Леся смотрела в мои глаза. Долго. А я покорно ждал вердикта. Понимал, что не дышу. Не мог дышать. Забыл, как это делать. Тонкая ладонь погладила мою щеку, коснулась виска. Глаза в глаза. Я тонул в ее карих омутах. Вяз по самую макушку. И был счастлив от этого. «Только аккуратнее, Кирюш», — едва слышно шепнула она. Я с трудом сглотнул ком, застрявший в горле. Сердце ухнуло в пятки, взметнулось обратно, погнало кровь по венам, расплавленной лавой выжигая одно единственное слово. «Моя». «Эта девушка моя. Моя первая и единственная. Вся моя. И эти карие глаза мои. Припухшие от поцелуев губы, рваное дыхание и протяженные стоны-всхлипы мои. Все мое». Я чувствовал себя скрягой, дрожащим над золотом. Да, я хотел спрятать ее, эту девчонку, укрыть от всего мира, чтобы единолично наслаждаться ею. В голове билась одна мысль. Только бы не облажаться. Сделать все правильно, как по учебнику. Ведь что-что, а теоретическая часть была у меня подтянута. Но практика... Здесь все по нулям. Я не считал это изъяном. Просто твердо знал, что мне нужна Алексия. И именно она станет первой. Член пульсировал. Стремился оказаться в единственно правильном месте. Там, где мой рай. Я знал это, а потому не спешил. Оттягивая момент, смакуя каждый поцелуй и тихий стон. Мой, ее, наше, слившееся в один. Презерватив ну никак не хотел разворачиваться. Возможно, дело было в моих дрожащих руках. Возможно, в рваном дыхании на ухо. Или в неудобной позе. И от этого я чувствовал себя жутко. Скотина. Самая настоящая. А ведь я в своих мечтах все спланировал. Продумал, как приеду к ней в город, обживусь, приглашу на свидание. Потом еще на парочку. И если повезет, то через месяц моих ухаживаний она согласится. И ночь мы проведем в номере люкс шикарной гостиницы. Или поедем куда-нибудь отдыхать. Но в любом случае место для первой близости будет романтичным, красивым, как и моя девушка. А вышло все. Через задницу. У дерева желаний, прижав Леську к шершавой коре. Пиздец, какой я молодец. «Лесь, давай чуть притормозим», — простонал я, замирая.